Глава 30. Злата. Первый порыв всегда самый правильный. Так любила повторять моя мама. И на неожиданное предложение мужа поначалу я хотела уйти в отказ. Не повезет же силой. Я действительно очень скучала по родителям и переживала, где и как они устроились. Даже не представляла их состояние. К тому же мое появление в новом статусе могло вызвать новые волнения, даже шок. Но, отказавшись, следующего раза я могла не дождаться. Завтракали мы в полном молчании. Воздушный омлет, который, к слову, сама я готовить толком не умела, оказался невероятно нежным и вкусным, и муж с улыбкой наблюдал, как я уплетаю его стряпню. Кофе тоже зашел на ура, и головная боль, вызванная похмельем, понемногу отступила. Сева, не торопясь, спокойно ел и, щурясь, иногда бросал на меня многозначительные взгляды. Отвлекаясь на завтрак, отводил глаза, и тогда я восполняла свое любопытство, разглядывая карателя, оказавшегося не таким уже беспринципным монстром. Откровенно говоря, в мужья мне достался красивый мужчина. От него веяло мужественностью и уверенностью, но никак не жестокостью. Правильные черты лица, карие глаза, густые брови, чувственные губы, непослушная челка, которую он все время поправлял, но пряди снова падали на высокий лоб, а он хмурился. Глубокие складочки на переносице и густая щетина его ничуть не портили. И улыбка ему невероятно шла. Хотя лучше бы он не улыбался так часто, смущая и напрочь сбивая меня с толку по поводу своих планов на мою скромную персону. «Спасибо», — отодвинув тарелку, буркнула я — и, отпив кофе, созналась. «Я плохо готовлю. Вернее, вообще не умею готовить. Так что твои требования по поводу моих обязанностей и... забудь!» Перебив, отмахнулся Сева. И, посмотрев в упор, поинтересовался. «Как ты видишь развитие наших отношений?» «Никак», — не раздумывая, ответила я. И, потупив взгляд, пожала плечами. «А чего ты ожидал? Ты женился на мне, не спросив согласия. Из-за тебя и твоих угроз я сбежала из дома и 2 недели жила в постоянном напряжении. Я устала бояться, понимаешь?» «Прости», — помрачнев, огорошил муж. И, подавшись вперед, повторил. «Но все же, теперь мы женаты, и я хочу попробовать превратить наш брак в настоящий. Что скажешь?» «Теперь тебе интересно мое мнение?» — фыркнула я. И, набравшись смелости, пошла ва-банк. «Хочешь сказать, что если я откажусь, ты тут же меня отпустишь? Так хочешь снова стать свободной?» Вопросом на вопрос ответил муж и, кивнув на дверь, спросил. «А что тебя там ждет? У меня были мечты, планы, размеренная жизнь и... жених!» Поджав губы, прошипела я и, прерывисто выдохнув, напомнила. «Любимый и любящий жених!» «Любящий?» «Или сделавший выбор, основываясь на удобстве и выгоде?» Нахмурившись, уколол Сева. А я скрестила руки на груди и вздернула подбородок. «Не тебе судить», — огрызнулась я. И, покачав головой, добавила с нескрываемым укором. «Не ты ли стал причиной нашего расставания?» «Нет, не я», — улыбнулся муж и, загибая пальцы, уверенно перечислил. «Лишь его трусость, расчет...» И абсолютная беспринципность. Ну надо же, какое совпадение. Запугав Илью, ты тут же взял его в свое ближайшее окружение, парировала я и, усмехнувшись, поддразнила. Зачем, если он настолько плохой? Скажи мне, кто твой друг и все такое, да? Он мне не друг, качнув головой, поправил Сева и, поиграв бровями, отзеркалил. Есть другая пословица. Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. «Враг?» Не выдержав, возмутилась я. «Да что он тебе сделал? И что плохого тебе сделала я?» «Ты ничего. А вот он...» Покрутив чашку в руке, Сева задумался и, стиснув зубы, буркнул. «Время покажет». Разговор зашел в тупик, и в кухне повисла неуютная тишина. Поколебавшись, я встала из-за стола и, собрав грязную посуду, сгрузила ее в раковину. Налила на губку моющее средство и, чувствуя спиной пристальный взгляд, сделала вид, что увлечена надраиванием тарелки. Всеволод протяжно вздохнул и, встав, подошел ко мне. Не прикасаясь, замер за спиной, но его руки легли на столешницу по бокам от меня, а моей шеи коснулось теплое дыхание. «Злата, я все понимаю», — хрипло произнес муж. От его близости и тембра голоса волоски на моем теле встали дыбом. «Ну-ну», — немного отодвинувшись, буркнула я. Но он шагнул еще ближе, буквально приперев меня к тумбе с мойкой. «Ты устала. Я устал. Вся эта история мести, к которой я не имею никакого отношения», — повысив голос, отчеканила я. А Сева обнял меня за талию одной рукой и, прижав к себе, уткнулся носом в шею. Тарелка выскользнула из рук, а я почувствовала, как глаза заволакивает слезами. Горло сдавило спазмами, а из груди вырвался жалобный всхлип. Стиснув губку, я зажмурилась до белых пятен перед глазами и, пытаясь продышать истерику, запрокинула голову. «Я очень устал. У меня отняли семью, будущее, мою жизнь, а потом появилась ты», — прошептал Сева и, шумно втянув носом воздух, попросил. «Давай попробуем стать ближе». «Хочешь отомстить моему отцу, причинив мне боль?» Пытаясь не разреветься, уточнила я, а муж вздрогнул и отшатнулся. «Я уже не хочу мстить, но все зависит от тебя», — произнес он после долгой паузы, а я горько усмехнулась. «То есть твоя снисходительность зависит от моей сговорчивости? Как предсказуемо!» «Злата, какая ты все-таки еще...» — раздраженно выдохнул Сева и, отстранившись, резко сменил тему. «Оставь посуду. Иди собираться, мы едем к твоим родителям». Решив, что для первого раза с дозой дерзости я слегка переборщила, проверять границы терпения мужа не стала. Отложив губку, вытерла руки и, вернувшись в спальню, застала Всеволода в гардеробной. Перебирая рубашки, он хмурился и выглядел слегка растерянным. «Попробуй вот эту». Сняв с вешалки рубашку светло-серого, почти стального цвета, предложила я и, поймав на себе удивленный взгляд, пожала плечами. «А вообще, любую. Главное, не черную. Ты вечно в черном. Что за траур?» Задеть Севу я не хотела, но, вспомнив о его погибшем отце, смутилась. Отвернувшись, выбрала первое попавшееся платье и, сбежав в ванную комнату, заперлась. Переодевшись, расчесала и собрала волосы в высокий пучок и, посмотрев на свое бледное лицо, чертыхнулась. Косметики в ванной не оказалось, а возвращаться за ней в комнату не хотелось. Решив, что прихорашиваться особого повода нет, я растерла щеки полотенцем и, подмигнув своему отражению, выдавила подобие улыбки. За дверью квартиры нас встретили хмурые и явно не выспавшиеся охранники, но, смерив меня дотошными взглядами, удивленно переглянулись. Их явно поразило, что мы с их грозным боссом выглядели как обычные молодожены. Наше временное перемирие все еще не укладывалось в голове. Причем, похоже, не только у меня. Усадив меня в машину, муж занял водительское место, а его охранники без лишних вопросов направились к другой тачке. Из гаража мы выехали под конвоем двух черных машин, но я не чувствовала себя в безопасности. Нервозность не отпускала, а Сева молчал, сосредоточив все внимание на дороге. Его слова крутились в голове, как заезженная пластинка, не давая настроиться на предстоящую встречу с родителями. «Ты так и не ответила», — выдергивая меня из тревожных мыслей, произнес муж, а я невольно вздрогнула. «Не хочу обольщаться», — пожав плечами, отозвалась я. А Сева глянул на меня с недоумением. «Поясни». «Ты дал понять, что если я буду... покладистой, то мои родители не пострадают, и, о боже, как ты все вывернула!» — недослушав, простонал муж и, протяжно вздохнув, вкрадчиво произнес. «Давай забудем, что я сказал. Как ты видишь наши отношения? Просто ответь». «Готов отпустить прямо сейчас?» — фыркнула я и, скрестив руки на груди, покачала головой. «Не думаю». «Не готов и не отпущу», — заверил он и, усмехнувшись, дополнил. «К тому же ты не попробовала, прежде чем отказываться». «Попробовать? Сева, это не дегустация десертов и не примерка нарядов. Это моя жизнь!» — вспылила я и, нахмурившись, пробормотала. «Ох, не так я представляла свою семейную жизнь». «А как?» — — улыбнулся муж. И, не дав мне вставить и слово, предположил. — Дай угадаю. Ты хотела все, как у родителей? — Допустим, — выдавила я, мысленно удивляясь, что он почти угадал. — Считаешь их брак идеальным? — продолжил Сева. А я машинально кивнула, забыв, что муж смотрит на дорогу, а не на меня. Выждав, он вздохнул и, прицикнув языком, буркнул. «Наивная девочка. Не тебе судить», — повторив уже привычную фразу, огрызнулась я. И, повернувшись, собралась отстаивать свое мнение, но не успела. «Приехали», — заглушив мотор, сообщил Сева и, подмигнув, спросил. «Ну что, готово? Идем?» Оглянувшись на дом, я охнула от неожиданности. Последние несколько минут я настолько увлеклась нашим спором, что не заметила, куда именно мы едем, и теперь пыталась понять, шутка ли это, или муж просто издевается. «Зачем мы здесь?» — уточнила я осипшим голосом, а Сева расплылся в широкой улыбке.